Преподобный Захария Постник. В монастыре Печерском есть следующее сказание о Захарии, иноке Печерском. Во время игуменства блаженного Никона два мужа киевских, Сергий и Иоанн, однажды молясь пред явленной чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, увидели исходящий от нее великий свет и тотчас положили заключить между собой духовное братство. Иоанн пред смертью своей вручил Сергию, сына своего Захарию, и 1000 гривен серебра и 100 гривен золота, с тем, чтобы серебро и золото он отдал Захарии, когда тот придет в совершенный возраст. Захария, достигший 15-летнего возраста, просил у Сергия своего наследства, но тот отвечал, что его отец Иоанн роздал все имение свое нищим, а ему не оставил ничего. Захария просил дать хоть половину или, по крайней мере, третью часть оставленного ему отцом имущества. Но Сергий сукаризно ему отказал в этом. «Если ты не взял ничего из имения моего отца, — сказал юноша, — то иди и клянись мне в церкви Печерской пред чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, где ты заключил союз братолюбия с моим отцом». Сергий пришел в церковь и, ставши пред иконой Богородицы, с клятвой сказал, что он не брал ни 1000 гривен серебра, ни 100 гривен золота. Но Богоматерь наказала его за ложную клятву. Он не мог приблизиться к святой иконе, чтобы облобызать ее. А исходя из церковных дверей, вдруг начал взывать: «Преподобные отцы Антонии и Феодосии, не велите погубить меня сему немилостивому ангелу, молитесь к Пресвятой Госпоже Богородице, да отгонит от меня многих бесов, которым я предан, пусть возьмут серебро и золото, запечатанное в моем доме». И все бывшие здесь пришли в страх. Посланные же принесли запечатанный ящик и, открывши, нашли в нем 2000 гривен серебра и 200 гривен золота, вдвое против прежнего. Тогда Захария, отдав деньги бывшему в то время игуменам Иоанну, просил, чтобы он употребил их как хочет, а сам принял иноческий образ и скончался в Печерском монастыре. Рукописное же краткое жизнеописание и тропарь ему в каноне доканчивают это сказание тем, что Захария по пострижении в монашество положил себе за правило до смерти не есть ничего, ни печеного, ни вареного, и питался всякий день по захождении солнца малым количеством зелья. Он был так страшен для бесов, что они боялись даже его имени. Часто видел он ангелов, с которыми по смерти сподобился жить на небе вечно. Память его 24 марта.